«Арзамас» представляет курс Дмитрия Беляева «Цивилизация древних майя». Лекция 7. Как открывали цивилизацию майя. Изучение цивилизации майя европейскими учеными началось, в общем-то, довольно поздно. Позже, чем другие древние или ранние цивилизации привлекли интерес европейской сначала ученой публики, а потом и такого широкого образованного класса. Это, конечно, связано прежде всего с тем, что не сохранилось такого количества источников и сочинений испанских авторов 16-17 веков, которые бы детально описывали эту культуру. Их по сравнению с теми сочинениями, которые описывали культуру индейцев Центральной Мексики, говоривших на языках науа, которых мы называем часто ацтеками, меньше. Кроме того, все-таки область майя, полуостров Юкатан, другие районы, они были периферией того режима политического, культурного, социального, который был создан в испанских владениях в Новом Свете, в вице-королевстве Новая Испания, где и был основан город Мехико, столица этого вице-королевства. Поэтому, когда в 17 веке начинается формирование в Новой Испании новой социальной и культурной идентичности, которую мы называем креолы, это вот уже уроженцы Мексики, Новой Испании в широком смысле, и которые видят свою культурную идентичность не как исключительно связанную с испанской культурой, а считают, что у них есть еще вот это древнее прошлое, то они в основном выстраивают древнюю часть своей идентичности вокруг как раз древних мексиканцев, то есть наоговорящих ацтеков. И самые яркие примеры этого творчества знаменитого просветителя и ученого Карлоса Сигуэнса и Гонгоры второй половины 17 века. Он пишет о древних мексиканцах и прежде всего перечисляет правителей Теночтитлана, которых он называет императорами ацтеков или императорами мексиканцев, а про майя, в общем-то, практически не упоминает. И в 18 веке, когда появляются уже труды, написанные с таких позиций, так сказать, рационального знания, рационального понимания, ранней формы исторической науки, то они тоже строятся вокруг тех источников, которые происходят из Центральной Мексики, потому что этих источников больше, потому что они дошли, их собирали специально. Кроме того, во второй половине 16-го, в 17 веке местные индейские авторы, или метисные авторы, но тем не менее считавшие себя продолжателями этой традиции индейской, они в Центральной Мексике тоже оставили сочинения, написанные ими самими, и в том числе основанные на источниках, на языках индейских, прежде всего на нуатле. А вот у майя, в общем, такого и не было, по сути дела. Были какие-то источники традиционной формы, были источники, написанные испанцами, ну, как знаменитое сообщение о делах Юкатана Диего де Ланда, были более поздние истории, Лисаны, Кагальюда, но, в принципе, все они были, конечно, менее в этом смысле интересными. Лисана и Кагальюда, да. После Диего де Ланды это два наиболее важных историка, которые писали о культуре майя. Лисана, Бернардин Лисана, он писал об истории церковной Юкатана и в том числе описал культуру майя. А Диего Лопес де Кагальюда, это был тоже историк церковный, он написал в конце 17 века большую историю Юкатана, где тоже в том числе было про древнюю историю и культуру и так далее. Поэтому, когда во второй половине XVIII века, в эпоху бурбонских реформ, под влиянием того, что в Европе начинается интерес к прошлому, к древним цивилизациям, испанские короли из династии бурбонов решают узнать, а что же у нас там такое есть в Новом Свете, то вот майя – это такая совершенно белая чистая страница, потому что, когда появляются первые сообщения о том, что на юге Новой Испании есть какие-то древние руины не очень понятные, туда отправляются первые путешественники, они их описывают, то, в общем-то, вот они смотрят на это все абсолютно с нуля. Кто это были эти люди, чем они тут занимались, откуда они взялись, куда делись, совершенно непонятно. И вот яркие экспедиции этой эпохи, например, экспедиция, которая была отправлена по распоряжению генерал-капитана Гватемалы во главе с капитаном Антонио дель Рио для изучения руин древнего памятника Паленке, то это был удивительный шок, потому что вместе с капитаном и помощниками были художники, да, в частности, Армендарис художник. Они нарисовали эти древние руины, рельефы, найденные в этих руинах. И, в общем, это была какая-то совершенно непонятная цивилизация. При этом, поскольку это не считалось такой ценной древностью, мы не видим большого количества предметов, которые были, скажем, в 18 веке вывезены в европейские музеи. Например, пока Испания могла вывозить просто все это древнее наследие совершенно массово, она этим не интересовалась. Да? В испанских музеях не так много этих древних вещей, именно потому, что оно было не очень интересно. Золота нету, драгоценных камней нету. А если вы, образованный класс испанский, не видите в этом красоты, эстетики, ну, привезут вам там рукопись непонятную или там какую-нибудь маленькую фигурку. Ну, ладно, для прикола вы ее поставите у себя в домашнем музее, а потом куда-нибудь передадите в какой-нибудь еще музей. Но вести какую-нибудь здоровую статую, выламывать ее из руины или какую-нибудь стелу, ну, зачем это нужно? Поэтому, кстати, те вещи, которые были привезены из Экспедиции дель Рио, они небольшие относительно. В Испании при дворе Карла III все восхищаются античностью, прежде всего, Южной Италии, все, что там в Помпеях находится. Вот это да, это настоящая крутая вещь. Статуи, геммы и все прочее. А вот эти вот индейцы какие-то непонятные, зачем их везти? Вот как раз когда появляется идея того, что это особая древняя цивилизация со своим стилем, со своим искусством, со своими собственными важными принципами, и когда это становится интересно европейцам, американцам, вот тогда в 20 веке начинается уже массовое разграбление. В 19 веке путешественники иногда что-то вывозили. Причем им национальные правительства вполне разрешали. Деревянные притолки стекали, были увезены в Швейцарию, и там остались в Базеле. До сих пор там хранятся. Потому что гватемальское правительство сказало, ну, хороший человек, Бернулли, путешественник. Пусть заберет. Зачем? Нам это деревянная штука. А вот в 20 веке, когда это становится предметом интереса на рынке искусства древнего, вот тогда начинается разграбление, которое идет вплоть до настоящего времени. Но это уже как бы отдельная история совершенно, потому что пока этот рынок существует, будут грабить. Это, к глубокому сожалению, такая объективная реальность. И вот это вот, да, собственно, открытие, первое открытие этой цивилизации, связанное с путешественниками конца 18-го, начала 19 веков, это были такие отдельные страницы поначалу. Был там еще такой в начале 19 века Гийом Дюпе. Он, собственно говоря, тоже подданный испанской короны, хотя сам люксембуржец, француз. Вот. Он тоже описал множество древних памятников на территории Древней Мексики. И вот тоже это было какое-то такое удивление, что есть такие великие древние цивилизации. В частности, Дюпе посетил один из древних городов, столицу древнего царства Попо, описал, что это какая-то непонятная цивилизация, ну, похожая, видимо, на то, что было в Аталуме, Паленке, ну, вот не до конца понятно. Более-менее стало ясно, что есть некоторые наследия майя, это уже первая четверть XIX века, когда появились исследователи, изучавшие источники колониальные, так и разного рода публикации другого типа. Например, если мы даже вспомним, что Александр фон Гумбольдт, великий ученый, гуманист, он опубликовал несколько страниц из дрезденской рукописи майя, иероглифического текста, который хранился в Дрезденской библиотеке в Саксонии, и, в общем-то, не очень понял, что это майя. Он просто написал, что это Древняя Мексика. Это было вот самое начало XIX века. Путешественники европейские и путешественники американские. Две основных категории, которые начинают заново открывать эти древние города. Такой французский путешественник граф де Вальдек тоже посетил многие древние города на юге Мексики, в том числе в качестве приложения к его публикациям. В Париже вышли иллюстрации экспедиции Дель Рио. Это уже у нас 1820-е годы. Поэтому для европейцев это было тоже удивление. У Вальдека очень своеобразные были иллюстрации, потому что древняя скульптура майя напоминала ему античную, поэтому если на них смотреть, там такая стилизация под античность очень хороша. И шлемы появляются античные, и позы античные, и тоги, чего только нету. Человеком, который действительно реально открыл эту древнюю цивилизацию, наверное, заявил о том, что это особая цивилизация, это своеобразная, это был американский путешественник, юрист-дипломат-путешественник Джон Стивенс. И, вернувшись в США, он уже по своей другой линии был отправлен в качестве специального посланника американского президента в Федеральную республику Центральной Америки, ну вот то государство, которое в тот момент разваливалось как раз на месте Центральной Америки, чтобы понять, с кем там можно вести переговоры. И вот это его первая поездка 1839-40 годов, она, в общем, привела к тому, что он, помимо всяких дипломатических вещей, еще съездил, посмотрел древние руины, в частности, руины города Капан. И мы вот благодаря описаниям Стивенса и прекрасным картинкам Казервуда, у него великолепные иллюстрации, очень точные, там некоторые детали сохранились, рельефов, которые сейчас уже утеряны, и по иллюстрациям Казервуда ученые с ними работают. Вот мы увидели эту новую, совершенно какую-то уникальную цивилизацию. Дело в том, что здесь Стивенсу еще повезло. Капан, этот город, очень яркий, с очень своеобразной скульптурной, архитектурной традицией, лианами покрытый, птицы поют. И вдруг появляются вот эти странные скульптуры. Это не просто плоские стелы с рельефом или процарапанным изображением, а они почти фигурные скульптуры с множеством деталей. И вот, собственно, Стивенс сразу же поставил очень важные вопросы. Во-первых, он обратил внимание, что на некоторых из этих монументов есть знаки, да, ему пришло к выводу, что это иероглифическое письмо, такое же, как в рукописях, которые уже были частично известны, как в этих публикациях, которые были Дель Рио и Вальдека, ну и пришел к выводу, что это иероглифическая письменность майя. И Стивен задался вопросом, найдется ли Шампальон, который ее дешифрует, эту письменность. Во-вторых, он приходит к выводу, что вовсе не какие-то там древние египтяне, древние халдеи, то есть жители Месопотамии, или там древние евреи все это создали, что это была цивилизация, созданная местными жителями, их предками. Ну да, конечно, нынешние, ну на тот момент майя, которыми сталкивался Стивенс, они как-то не очень соответствовали образу создателей древней цивилизации, но опять-таки их же испанцы завоевали, поработили, все понятно. Первое путешествие Стивенса, да, в Центральную Америку, в эти районы. Второе путешествие уже по Юкатану тоже оставил записки, и там им тоже были исследованы города майя и Казарудом зарисованы, прекрасные тоже оставлены картинки. Городов, которые были расположены на севере Юкатана, связаны со стилем Пуук, это уже конец первого, начало второго тысячелетия нашей эры, тоже совершенно уникальные были изображения. И когда книга Стивенса вы, ну, две книги, записки о путешествиях, приключения во время путешествий в Центральную Америку, а вторая приключения во время путешествия на Юкатан, они стали такой интеллектуальной сенсацией, любили такую литературу, своего рода травелоги о путешествиях. И вот, наконец-то, образованное американское и европейское общество поняло, что да, вот есть непонятная цивилизация, связанная с майя, надо ее изучать. И какое-то время был такой, ну, не то чтобы провал, но спокойное время в исследовании майя, 1840-е, 50-е годы. Дополнительную важную роль, как всегда, сыграла сложная политическая обстановка, потому что Мексика в начале 1860-х годов, там у нас интервенция, попытка создать вторую мексиканскую империю при поддержке французов, вся эта эпопея, связанная с Максимилианом Габсбургом и войной Мексики за независимость. И вот французский экспедиционный корпус, он, во-первых, с собой привез исследователей, во-вторых, он активно привлекал местных мексиканских специалистов для того, чтобы описывать местную культуру, местную историю по образцу в какой-то степени того, что делал Наполеон в Египте. И в изучении майя очень важную роль сыграл австриец Теоберт Малер, сначала бывший на службе этого экспедиционного корпуса. Он стал фотографировать эти древние руины, хотя фотография тогда, в 1860-е годы, конечно, находилась еще в зачаточном состоянии. Тем не менее, эти его фотографии очень ярко тоже представили образ этих древних городов. Собственно говоря, его фотографии руин и его фотографии иероглифических надписей, такие здоровые стелы, притолоки, панели, они, в общем, до сих пор остаются одними из самых таких ярких образов этой древней цивилизации. Вот. Он потом стал признанным специалистом, его нанимал Гарвардский университет, чтобы осуществлять вот эти поездки, это уже 1890-е, начало 1900-х годов. И да, вот это первая начальная эпоха изучения, это вот такие великие путешественники. Малер, потом Альфред Персиваль Моцли, британский путешественник, у него своя тоже особая техника. Делает такие слепки с монументов при помощи гипса и разного другого материала, папье-маше. И у него художница Энн Хантер, британская художница, делает первые рисунки, прорисовки рельефных изображений, иероглифов, опять-таки, реконструкции зданий, фасадов и так далее. И это тоже очень было важным, потому что в качестве приложения к большому томусу, который был посвящен биологии Центральной Америки, были изданы вот эти тома Моцли, которые включали в себя некоторые комментарии, картинки, фотографии, роскошные такие большие тома. И вот теперь уже это настоящая древняя цивилизация. Есть мексиканцы, там ацтеки, центральноамериканские, а есть вот эти вот майя. Но при этом про них знают очень мало, потому что в обобщающих работах, конечно же, пишут вообще. Потому что источники в основном освещают поздний этап истории майя, то, что называется постклассический период, непосредственно накануне испанского нашествия, завоевания испанцами, или только незадолго до этого. В общем, немного текстов. А что там было в эти великие древние времена, когда строили все эти города? Паленке, Капан, Тикаль. Первое, что стало более-менее понятно про культуру майя в этом смысле, это календарь. Что там очень развитый календарь, потому что с самого начала интерес исследователей привлекли многочисленные фрагменты календарных записей на монументах, и очень много календарных астрономических записей было в рукописях. Идея о том, что это письменность, ее надо как-нибудь читать, она впервые высказывается еще в 1820-е годы. Такой был американский самоучка-натуралист Константин Рафинеск, который чем только не занимался в США, и заодно еще попытался с наскоку дешифровать письменность майя. Он, с одной стороны, нашел там очень много интересного. Ну, например, систему записи цифр определил, что точка – это 1, палочка – это 5. Сравнив надписи, вот опубликованные рисунки надписи «Исполенки» и опубликованные страницы рукописи Гумбольдта, пришел к выводу, что это одна письменность, да. А с другой стороны, он все это связывал с ливийским письмом в Северной Африке. То есть это такая была наука вполне себе еще зачаточная. Попытки, которые были сделаны серьезные, работы с письменностью, благодаря тому, что были уже опубликованы многие источники, прежде всего рукописи. Это французская школа, Леон де Рани, востоковед французский, который в 1870-е годы впервые попытался эту письменность дешифровать, прочел несколько знаков, причем прочел достаточно уверенно. Методику предложил вполне себе разумную, типологически, что это письменность иероглифическая, такая же, как древнеегипетская, или там китайская, или японская. Он сам японист был в том числе. Что вот есть знаки чисто фонетические, которые обозначают отдельные фонетические последовательности, есть знаки для слов, для идей, диаграммы, есть знаки ключевые, прочитал несколько знаков, действительно прочитал, сказал, вот это вот читается так-то и читается в разных контекстах. Следующий шаг уже начал чтение текстов, к сожалению, он сделать не смог. Им был обнаружен и опубликован Парижский кодекс, рукопись иероглифическая, потом часть Мадридского кодекса, он публиковал, очень много человек сделал. Но вот не удалось. В Соединенных Штатах тоже был свой человек, который работал с письменностью майя и пытался ее прочитать. Сайрус Томас, тоже такой энциклопедист североамериканский. И даже у него было очень много ценных наблюдений. Он там, используя различные источники, вспомогательные материалы, и, в частности, знаменитый алфавит Ланды, который сохранился в сообщении о делах Юкатан Диего де Ланды, предложил чтение некоторых знаков, слов, записанных этими знаками. Но, опять-таки, дальше не пошло. А вот в конце XIX века начинается такая интеллектуальная контрреволюция, в том смысле, что на арену выходят немецкие ученые, прежде всего Эдуард Зеллер. Связано это было с влиянием немецкой науки той эпохи. Сам Зеллер тоже очень много сделал, собрал массу источников, он занимался искусством, занимался археологией, фигура была совершенно фантастическая по продуктивности. Но в сфере изучения письменности, причем не только майя, но и письменности ацтекской, он сделал, наоборот, не очень позитивный вклад, потому что, обосновывая тем, что вообще какая-то другая цивилизация непонятная, он раскритиковал Леона де Рани, потом Сайруса Томаса, и, по его мнению, доказал, что это не письменность, а вот некоторая такая идеографическая, иконографическая, даже не система, но вот что-то такое, что нельзя ее прочесть. И в итоге, в общем, большинство исследователей с ним согласилось. Другой фактор, который повлиял на популярность именно этой немецкой традиции, это то, что Эрнст Фёрстеман, библиотекарь Королевской библиотеки в Саксонии, он, работая с Ренским кодексом, очень много сделал для того, чтобы взломать календарный код. Он показал, как работает система календарная, что там есть астрономические наблюдения, в частности, движение Венеры, записанное в этом Ренском кодексе, и так далее. И вот получилось такое условное разделение, что, значит, постепенно так складывается, что археологические исследования больше в руках североамериканских, ну и там самих тоже латиноамериканцев, в Мексике формируют свои школы. Значит, там археология основная. А вот изучение истории и письменности – это больше традиция немецкая. Немцы выходят на передний план. И первая половина 20 века – это вот такое своеобразное разделение, потому что в самой Великобритании там была своя школа, она работала на территории британской колонии, Белиз, нынешний британский Гондурас. И вот американские ученые, они делают большие проекты при поддержке фонда Карнеги, который тогда занимался поддержкой физических опытов, и была у них большая программа по изучению древних цивилизаций, масса экспедиций. Потом начались большие раскопки, по тем временам вполне впечатляющие. Они раскапывали города, они их реконструировали, тем самым создавали некоторый новый образ. То есть не просто город в джунглях, что-то торчит из леса, а вот так выглядела эта пирамида. Хотя реконструкции сейчас, конечно, критикуют и говорят, что они не самые удачные, но тем не менее. И параллельно вот с этим формируется своеобразный парадокс, что, с одной стороны, смотрите, архитектура, скульптура, астрономия, все такое развитое, календарь, математика, а с другой стороны, какие-то они не очень понятные, эти майя. Письменность у них странная, считается, что городов у них полноценных тоже не было, потому что не может быть урбанизма в джунглях. Подсечное огневое земледелие в тропическом лесу тоже не способствует большой плотности населения и большому числу жителей. Это какие-то не города, а такие ритуальные центры, полупустые. Построили пирамиды, приходят туда, вместе с жрецами поклоняются богам, а потом расходятся по небольшим поселениям, которые вокруг. Хотя были исследователи, которые считали, что нет, это вполне нормальная цивилизация, просто мы не очень хорошо еще понимаем, как она функционировала, и надо понимать. Эти две линии, они в какой-то степени сходятся в середине 20 века, потому что, с одной стороны, появляются новые идеи, которые связаны с осмыслением материальной составляющей. Как появляется цивилизация, почему она появляется, с чем это связано, как появляются города, как появляются государства. И здесь получается синтез идей, которые приходят из Британии, из Европы. В британском смысле это Гордон Вирчайлд, знаменитый британский археолог, с его идеями городской революции и того, как формируется цивилизация. В европейской традиции это идеи Карла Витфогеля, немецкого историка, философа, который выступил с идеей восточного деспотизма и таких гидравлических цивилизаций, что все ранние цивилизации основаны на контроле за орошением и ирригацией. И эти идеи приходят в новый свет, они приходят, с одной стороны, в США, благодаря исследованиям Джулиана Стюарда, а с другой стороны, они приходят в Мексику благодаря испанским мигрантам, которые сбежали вот в режиме Франко в Мексику, и там становятся антропологами, археологами. Педро Армильес, Анхель Палермо, очень важные фигуры в истории. Да, и вот они в середине 20 века, 52-й, 54-й, 55-й годы, формулируют такую идею, что цивилизация должна появляться так-то. Орошение, города, потом города-государства, сложная система политическая, экономическая, социальная, и всего этого вырастают самые ранние цивилизации. Вот у майя у них непонятно, потому что орошения нету, зачем там орошать в тропическом лесу? Значит, надо все-таки разобраться, что же у них там было. И вот эти вопросы приводят к тому, что начинаются археологические проекты нового уровня. Из них самый важный – это проект Пенсильванского университета в Тикале, в Гватемале, один из крупнейших городов майя, на севере Гватемалы, который задается вопросом, вот давайте разберемся, что это все-таки урбанизм или нет. Мы давайте будем не только изучать пирамиды, стелы, а давайте все-таки еще карту сделаем города, поймем, как люди жили, есть ли вокруг жилая застройка, покопаемся. И вот этот проект, который начинается с середины 50-х годов и работает до начала 70-х, это проект, который во многом с точки зрения археологии все и перевернул. Это нормальные города, ну, конечно, специфические, потому что все-таки есть условия тропического леса, но, тем не менее, никакие они не пустые. Это свой урбанизм, надо с ним разбираться. И вот, разбираясь с ним, мы лучше поймем, как функционирует человеческая цивилизация и в целом историю. И, с другой стороны, примерно в это время вот Эрик Томпсон издает в 50-м году «Введение в иероглифическую письменность майя», в котором говорит, что никакая это не письменность, это вот что-то такое, мешанина, такая каша. И вот в этой каше есть какие-то идеи, какие-то элементы фонетические. Ну вот вы смотрите на знак, который встречается в иероглифе, который подписан рядом с собакой. А этот знак выглядит, как будто это ребра. Это потому что собаки худые, с одной стороны, в Мезоамерике, они действительно худые. А с другой стороны, они связаны со смертью, потому что действительно есть такой мотив мифологический про собаку как проводника души в огромный мир. Поэтому эта система иероглифическая связана с ассоциациями. А через два года появляется статья Кнорозова, которая предлагает свою дешифровку. Особо говорит, что нет, нормальная письменность, так же, как в других древних цивилизациях. И получается, что это открытие Кнорозова, про которое и отдельно мы говорили, оно на самом деле меняет образ этой цивилизации. Нет, нормальная такая древняя цивилизация со своими особенностями. Ну, у кого не бывает своих особенностей. Поэтому очень интересно, что от вот такой как бы необычности, изысканности и экзотичности видение цивилизации майя в середине 20 века нормализуется. Может быть, для широкого читателя она по-прежнему необычная, там тайны индийских пирамид, еще что-то. А для специалистов она уже выглядит совершенно нормально. Когда в 1952 году Альберто Рус, археолог мексиканский, открывает захоронение богатейшее в пирамиде майя, в храме надписей в Паленке, тоже все пишут «сенсация, сенсация». А для исследователей, ну, как бы это великое открытие, но, тем не менее, не то чтобы они прям в шоке. Ну, да, пирамиды, очевидно, были не только как основание храмов, но в них и хоронили правителей. Ну, да, будем дальше искать, будем заниматься тем же самым. Это же вообще как бы вот судьба изучения древних цивилизаций с точки зрения историко-филологической, с одной стороны, а с другой стороны, антропологической. Потому что, в отличие от цивилизаций классических Востока, основной теоретической основой в изучении цивилизаций Древней Америки всегда были теории, которые приходили из антропологии. Не физической, а социальной, культурной. Потому что археологи, которые этим занимались в большинстве стран западного полушария, в США там, или в Мексике, они там формируются в рамках департаментов антропологии, а не департаментов истории. Поэтому археология – это часть антропологии. Социальной, культурной, как ее ни назови. И вот вечный вопрос. Все-таки человечество вот прям такое мозаичное-мозаичное, ничего единого нету? Или все-таки мы имеем какую-то единую общую модель развития? И поэтому Новый Свет всегда и привлекал внимание, в том числе и Майя, потому что ученым стало довольно давно понятно, что контакты трансатлантические не сыграли никакой роли в формировании древних цивилизаций. Они развивались самостоятельно. Проверяя их, мы поймем, а как же развивается цивилизация в целом. Поэтому, когда кто-нибудь писал Томпсон, да, другие авторы первой половины 20 века, они говорили, ну вот не все цивилизации такие, как наша, дурацкие, что у них есть война, правители и все прочее. Есть путь такой, более мирный, более спокойный. Управляться жрецами и так далее. Нет, в общем, у майя все практически то же самое. Тоже правители, тоже письменность, тоже войны, тоже города-государства, которые периодически объединяются какие-то непрочные гегемонии, которые даже империей не назовешь, потому что стыдно. Все-таки она там разваливается в скорости. И так сложилось, что традиция наша, отечественная, но она советская, российская, в других странах постсоветского пространства, в силу того, что это выросло из марксизма, она связана с поиском больше закономерностей, общих вещей и параллелей. Сравнительный исторический метод для нас очень важен. И вот как бы мы ни влезали в какие-то детали, как бы мы ни понимали какие-то особенности нашего материала, все равно в конечном счете задаемся вопросами, насколько это похоже на Древний Восток или там, на какие-то еще ранние цивилизации. А вот наши коллеги, которые работают в других странах и в других традициях теоретических, для них это не обязательно. Если мы общаемся с нашими коллегами, некоторые вопросы их просто не интересуют. А дальше они говорят, ну, это вот как бы вам интересно, вы задавайте вопросы, для нас изучение достаточно остановить на этой точке. И, может быть, с этой точки зрения, кстати, таким образом сложившаяся традиция, она, наверное, в том числе объясняет и то явление, что именно в Советском Союзе оказалась дешифрована письменность майя. Потому что, как бы, казалось бы, не найти более неподходящего места, чтобы задаваться такими вопросами. А для Кнорозова все-таки идея того, что человечество развивается определенному единому образцу, что оно единое, что, несмотря на все различия, которые он всегда понимал и подчеркивал, есть, тем не менее, общие принципы, эта идея была важна и привела к тому, что на цивилизацию майя мы тоже смотрим теперь совершенно по-новому. Если вам понравился этот курс, в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте вы найдете также лекции о Древнем Египте, Этрурии, Древних Греции и Риме, Ассирии и других ранних государствах, а также курс Юрия Березкина «Мифы Южной Америки». Над курсом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссер Елена Спичакова, фактчекер Юлия Гизатуллина, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Кирилла Гликмана и Алексея Пономарева. Запись сделана в студии «Резонант Артс», Москва.